Это было неправдой. Он всегда задерживался на полчаса, частенько на час, но уже многие годы неизменно возвещал, что возвратится через 15 минут. Надевая плащ, забытый и невостребованный кем-то из клиентов, он услышал звон, доносившийся от дверей напротив. Господин Лабе, подняв воротник, сунув руки в карманы, направился к площади Гамбетта, держась вплотную к домам. В свою очередь звякнул колокольчик и у двери маленького портного. Кашудас устремился навстречу хлестнувшему его по щекам дождю, приотстав метров на 10 от своего уважаемого соседа. Между ними существовали иерархические различия. Господин Лабе был господином Лабе, а Кашудас — просто Кашудасом. Итак, этот последний шел за шляпником, и ему было уже спокойнее, если бы на него сейчас напали, достаточно было крикнуть, чтобы призвать на помощь соседа. Оба мужчины один за другим повернули налево, третий дом — это и есть кафе «Де Ля Пе», с его двумя ярко освещенными широкими окнами, с его теплом, завсегдатаями на привычных местах и официантом Ферменом, наблюдающим, как они играют в карты. Игроки и те, кто следил за игрой, пожали шляпнику руку, и он уселся позади доктора. Кашудаса они поприветствовали кивком или вообще не поздоровались. Он нашел место у самой печки, и скоро от его брюк пошел пар. Вот из-за этих самых испаряющих влагу брюк маленький портной сделал свое открытие. Он довольно долго смотрел на них, размышляя о том, что ткань не лучшего качества, брюки сядут. Затем он взглянул на брюки господина Лабе глазом портного, чтобы убедиться, что они из лучшего материала, ибо господин Лабе одевался, разумеется, не у Кашудаса. Пол был услан опилками, мокрые подошвы оставляли на нем причудливые узоры, там и сям комочки грязи. На господине Лабе были изящные туфли и темно-серые, почти черные брюки. И вот на левом манжете виднелась маленькая белая точечка. Шляпник с некоторым удивлением наблюдал за его движениями. Кашудас схватил попавшую в манжет беленькую штучку. Это оказалось не нитка, а крошечный клочок бумаги. «Извините», — прошептал Кашудас, ибо он всегда извинялся. И вот в то мгновенье, когда господин Лабе в свою очередь взял бумажку, она была ничуть не больше кружочка конфетти, Кашудас почувствовал, как его словно парализовало, а затылок насквозь пронизало крайне неприятное ощущение озноба. Самое ужасное, что он смотрел прямо на шляпника, и что шляпник смотрел на него. Так некоторое время они не отрывали друг от друга взгляда. Никто на них не обращал внимания. Играющие остальные следили за картами. Господин Лабе выглядел как толстый человек, которого надули, а потом постепенно выкачали воздух. Он оставался по-прежнему внушительных размеров, но как-то обмяк. Его расплывшееся лицо почти не меняло выражения, хранило оно неподвижность и сейчас, в эту важнейшую минуту. Он взял бумажку и, помяв ее пальцами, скатал в шарик не больше булавочной головки. «Спасибо, Кашудас!» Портной дрожал и чуть не опрокинул свой стакан, за который схватился, чтобы скрыть замешательство.